когда на земле возникла церковь. Кто-то, возможно, скажет, что с началом проповеди Христа, а кто-то считает, что по его воскресении. Третьи и вовсе затруднятся с ответом, ведь пелена веков укрыла многие события ранней христианской истории. Между тем, не только год, но и день рождения церкви известен совершенно точно. Свидетельство об этом сохранила книга «Деяний апостольских». Вот как это было. Апостолы единодушно пребывали в молитве, возвратившись в Сионскую горницу после вознесения Спасителя с горы Елеон. Так продолжалось 10 дней, пока не наступил ветхозаветный праздник Пятидесятницы. Он был установлен в память о даровании еврейскому народу 10 заповедей Божьих на 50-й день после Пасхи. И вот самые преданные ученики Христа встречали этот день в той самой Сионской горнице, где Господь перед своим распятием на Тайной вечере положил начало таинству Евхаристии. Далее читаем в книге Деяний, глава 2. «Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнился весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». А в Иерусалиме в этот день собрались многочисленные паломники из разных стран. Это были и парфяне, иранцы, и жители Месопотамии, Понта, так называлось тогда Черноморское побережье, а также египтяне, римляне, аравийцы. Услышав разноязыкую речь апостолов, многие из них подумали было, что те просто пьяны и говорят бессмыслицу. Однако вскоре каждый из невольных слушателей стал различать свой язык или наречие. Видя замешательство и недоумение окружающих, старший среди апостолов Петр возвысил голос и сказал: «Это и есть пророченное пророком Иоилем. Иисус Христос был вознесен десницею Божией и, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Так действие благодати Святого Духа позволило обычным до того людям укрепиться в вере, выйти на проповедь учения Христова и пострадать за Него. С того дня Пятидесятницы начинается историческое бытие христианской церкви. Так исполнилось и обещание Господа своим ученикам о том, что вместо Него к ним придет Утешитель, Дух истины, который и научит их всему. А после распятия и воскресения из мертвых, незадолго до вознесения своего, он дал такое повеление ученикам: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». И добавил: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и даже до края земли». Был у этого необыкновенного события и другой глубокий смысл. В церковном сознании событие Пятидесятницы всегда противопоставлялось вавилонскому разделению народов. Когда-то в начале человеческой истории люди вознамерились построить Вавилонскую башню высотой до небес. Тогда Бог смешал язык гордецов, чтобы не осуществился их богоборческий замысел. Единый народ перестал понимать друг друга и рассеялся по лицу земли. Теперь же, через схождение Святого Духа и дар знания языков, Господь дал возможность преодолеть разделенные народы. Вот и вышли на проповедь апостолы, чтобы собрать людей для соединения воединую святую, соборную и апостольскую церковь. Сошествие Святого Духа было предсказано за много лет пророком Иоилем. В одной из библейских книг сказано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Это утверждение означало, что религиозно-этническая замкнутость иудеев и исключительность Ветхого Завета отныне сменяется открытостью Церкви Новозаветной для всех народов. Теперь в Церкви, что в переводе означает «собрание», не будет иметь значения национальная принадлежность. Как скажет позже апостол Павел, нет во Христе ни эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного, но все едины. Место ветхозаветного закона заступила благодать Святого Духа. Вместо внешнего закона, записанного на каменных таблицах, Господь дает новый закон, внутренний. Согласно словам церковных песнопений, он написан в сердцах святых апостолов. Так день Пятидесятницы стал для христиан праздником рождения Церкви. Книга «Деяний святых апостолов» так говорит о жизни первых христиан. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. И много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалим. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имения, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме. Господь же ежедневно прилагал спасаемых церкви».